кто ты?» – уже с угрозой спросил он. «Ну-ну», – моя улыбка сменилась ухмылкой. «Летучая мышь, с которой мы все знакомы, уже сообщила тебе обо мне, не так ли?» «Я спрашивал не твое имя», – произнес Волди и, встав с места, направился ко мне. «Почему кольцо не сработало на тебе?» На его слова Люциус и Беллатриса насторожились и приготовили палочки. «Кто знает, может, тебе стоит есть больше, чтобы оно сработало», — сказал я, находясь уже за его спиной и почесывая его гладкий череп. «Смотри, как слабо ты выглядишь. Волосы выпали, нос пропал, а кожа белее кости. Хочешь конфетку?» Он моментально повернулся в мою сторону и выставил палочку в мою сторону, из которой вылетел зеленый луч. Я лишь махнул рукой, тем самым отбив луч в сторону, который попал в ближайшее дерево и взорвал его. Увидев это, теперь насторожился и сам Волди. «Хе, нужно беречь свои нервы, малыш Томми. Взрослые будут смеяться над тобой, знаешь ли. Вот, возьми конфету». Я создал леденец и сунул ему в рот, на что он замер на микросекунду, а затем выстрелил в меня еще раз. В этот раз я отмахиваться не стал и просто телепортировался на 10 метров от него. «Кстати, у тебя очень гладкий череп. Сам брил, убить его», — крикнул он. И теперь в меня полетели сразу 3 зеленых луча, которые, разумеется, были заблокированы возникшим передо мной голубым магическим кругом. Лучи не прекращались, постоянно поддерживая атаку, но без толку. «Знаешь, я всегда интересовался, почему ты решил проповедовать превосходство чистокровных, если сам полукровка, или как у вас там принято?» «О, точно, грязнокровка», — спросил я, начав разглядывать свои перчатки. «Что?» — спросил Люциус, перестав стрелять в меня заклинанием и посмотрев на Волди. «Это правда, милорд, ты поверил этому шуту, Малфой?» С презрением в голосе заметила Белла. «Ты смеешь сомневаться в господине? Ты им не рассказывал?» Сделав чрезвычайно удивленное лицо, спросил я и наклонил голову на бок. «Том Марвала Реддл, сын Мирапы Мраксы Тамари Дла старшего, полукровка, который охотится на полукровок. Тебе не кажется, что тут присутствуют некие несоответствия?» Толщина луча Волди увеличилась в 3 раза, а я почувствовал, как что-то будто бы стучит о стены моего разума. На это я закатил глаза и уставился на него, при этом решил вырубить Беллу и кое-что подкорректировать в ее разуме, где был сущий бардак и одна единственная мысль о величии Лысого. Малфой же все еще ожидал ответа Волди и не знал, что делать, так как понял бесполезность его усилий пробить мою защиту. «Ой, ты пытаешься использовать легилименцию на мне?» — спросил я, на что получил очень разъяренное выражение лица, а затем у меня в голове возникла очень забавная идея, после чего я ухмыльнулся. «Ну, как хочешь». Когда Волди предпринял очередную попытку проникнуть ко мне в голову, я пустил его внутрь. «Пора немного поразвлечься». Минус 0. Том действительно был одним из сильнейших волшебников Британии. Его сила навыков и магии помогла собрать группу тех, кого боялись и ненавидели все обитатели волшебного мира. Он никогда не сомневался в себе и считал, что так и должно быть. А все неожиданности, которые способна предоставить судьба, станут для него ступенькой к еще большей силе и власти. Когда Том узнал о том, что светлая сторона получила поддержку часовой башни, он не был особо взволнован или насторожен. Они все равно не смогут противостоять ему с кольцом, способным забирать магию у других. За этот короткий промежуток времени после своего возрождения, он смог получить магию нескольких сильных волшебников, что сделало его сильнее директора Хогвартса в 5 раз, и ничто не могло остановить его. Или так он думал до нынешнего момента. Сейчас он стоял посреди холма, покрытого зеленью и камнями. Летающие острова и белые облака заполонили небо, представляя тому очень волшебную картину и светлую картину. А мантия Тома выделялась среди всего этого и абсолютно не соответствовала окружению. Перед ним находилось сооружение из белого мрамора без крыши, заполненное такого же цвета колоннами. В нем также была и лестница, которая вела вверх на какую-то платформу. Том поднял взгляд и воспользовался одной из своих способностей – летать без метлы. По пути вверх он заметил, что среди всего пейзажа выделалась огромная дыра среди облаков и летающих островов, в которой ярко сияли звезды. Это заставило его задуматься, действительно ли сработала его легилименция, или он просто попал в другое измерение. Поднявшись на платформу и опустившись на пол, перед его глазами предстал трон с чрезвычайно высокой спинкой, сделанный из того же материала, что и все сооружения. На этом троне сидел мужчина с закрытыми глазами, поддерживающий голову кулаком, как какой-то король. И когда Том увидел его, он действительно засомневался, не перепутал ли цель ли гелименции. Длинные белоснежные волосы, симметричное лицо, ало-черная мантия с серебряными вставки и золотые кольца, которые покрывали пальцы мужчины, внушали чувство неполноценности тому. Чувство, которое, как он думал, никогда больше не испытает. Но чувства и инстинкты Тома сходили с ума и оглушительно кричали в его голове об опасности, когда он смотрел на мужчину. Ощущение очень древней и могущественной магии, исходящее от сидящего на троне, внушило еще одно чувство, которое Том забыл – страх. Страх не только перед мужчиной, но и перед неизвестностью, которая предстала перед его глазами. Том не знал, куда он попал, кто этот мужчина, что за магия исходит от него и, самое главное, что ждет его впереди. Но ему все же удалось собрать все силы в кулак. Он крепко сжал свою палочку и уверенно посмотрел на мужчину, чтобы замереть от снова накатившего чувства страха. И не только страха, но и незначительности. Будто бы он – насекомое, стоящее перед Богом. Причина этих ощущений была проста. Когда Том собрался и уже подготовился встретиться с неизвестностью с высоко поднятой головой, он увидел, что глаза мужчины, которые момент назад были закрыты, открылись. Глаза чистого золота смотрели на него и изучали, тем самым заставив Тома почувствовать себя подопытной крысой. И как если бы этого было мало, исходящая от мужчины магия возросла, заставив Тома почувствовать, как вес горы обрушился на его тело, и упасть на колени, а палочка выпала из его рук. Когда вес почти раздавил ему голову, давление исчезло, а со стороны трона послышался мужской голос, который явно не скрывал своего веселья и забавы. «Ну-ну, ты же сам хотел попасть ко мне в голову, не так ли, малыш Томми? Как ты себя чувствуешь? Так же гладко, как и твой череп». У Тома будто бы открылось второе дыхание, и он резко поднял голову, чтобы увидеть знакомую раздражающую улыбку другой версии отпрыска Поттеров. «Хе, не смотри на меня такими глазами, малыш Волди, я по девочкам», усмехнулся он. И в тот момент Том пообещал себе, что убьет этого шута, чего бы ему этого не стоило. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 39. Внутренний мир Романи. В моем разуме, который принял форму храма времени Соломона, была довольно приятная обстановка, если я так говорю. Перед моим троном находился стол, обвешанный рюшками и оформленный в милой розовой цветовой гамме, а на нем был чайный сервиз с пирожными и горячим чаем. За ним сидели я и Томми, который кидал на меня взгляд, обещающий самые страшные и болезненные пытки. В ответ я лишь мило улыбался и пил кофе из розовой чашки с рисунками милых пони на ней. Сам Томми не двигался в принципе, и лишь его сужающиеся время от времени зрачки показывали, что он был жив. «Ну-ну, расслабься, мне просто хочется немного поболтать, и нет, ничто не отравлено, а я не хочу тебя убивать, зато я хочу», — с каменным лицом заявил он. «О, да ты знаешь толк в юморе», — я усмехнулся и сделал глоток. «Знаешь, когда я прибыл сюда и узнал о тебе, мне стало очень интересно, к какой цели ты стремишься. Почему я должен отвечать на твои вопросы? Потому что в таком случае ты не выберешься отсюда», — наклонив голову на бок, спросил я, на что получил его стиснутые зубы. «Ты умен, в этом сомнений нет, а учитывая твою самоуверенность, у тебя просто не может быть более-менее продуманного плана после окончания войны. Разумеется, с тобой в роли победителя». Он поднял бровь на мои слова. Если взять в расчет его историю из Вики, он – типичный непризнанный гений с неординарным мышлением. Сам факт того, что Томми дважды пытался стать преподавателем по защите от темных искусств, показывает это, а он, прошу заметить, мастер в этом направлении. Зачем самому злу во плоти сама идея обучать детей, причем от той же темной магии, которую он сам использует? Нелогично. Смотри, в моем изначальном мире существует фракция мистических существ, которая разделилась на три части: добрые, злые и не очень. Довольно знакомо, не так ли? Начал я, на что в его глазах зажегся крохотный огонек интереса. Между ними существует мнимый договор о ненападении, но если никто не знает о каком-либо его нарушении, то его не существует, верно? Я веду к тому, что они более-менее равны между собой и являются частями одной единой фракции, одного единого механизма. Навевает некоторые мысли. А к чему ты ведешь? волшебник, решил, наконец, высказаться Томми. В данный момент все волшебники разделены на три фракции. Светлая сторона, темная сторона и нейтральная. И в теории, если они поделят всю территорию волшебной Британии на более-менее равные части, а баланс сил станет примерно равным, что произойдет? То, что было в твоем мире. Задумчиво пробормотал он. Именно. А теперь представь существование трех главных школ трех фракций. Во главе светлой, тот же тупой как дверь, темной, лично ты, и нейтральной, кто-то еще. Представь что-то вроде турнира трех волшебников, но вместо детей, борющихся за славу, будут три школы, по одной с каждой стороны, где победившая сторона получит шанс контролировать волшебную Британию в целом. Звучит интригующе, не так ли? Хе. Введение концепции войн Грааля с примесью магических игр с хвоста феи или непутевого ученика в школе магии в мире Гарри Поттера. Звучит очень весело. Боюсь ли я, что Волди просто перебьет всех полукровок? Не. В подобных обстоятельствах он предпочтет откинуть свою идеологию на второй план. К тому же, здесь существует магия, способная сделать из полукровки чистокровного через какой-то ритуал. Еще стоит учесть, что в этом мире светлые и темные стороны очень четко разделены. Местные волшебники не понимают, что мир не разделен на черный и белый. Он серый. Все ли хорошие, добрые? Не. Все ли плохие, злые? Ответ тот же. Твои слова, пустой треп. Сильный никогда не будет подчиняться слабому. Крысы будут отстаивать свои права, отчего возникнут бои, протесты и тому подобное. Это верно. Но что, если кое-кто предоставит что-то в качестве приза победителю этого турнира, способное заткнуть несогласных? Скажем, артефакт, привязанный к определенной душе и способный воскрешать мертвых. Ну, или магия. Разумеется, с ограниченным количеством применений, сказал я, а Томми на мои слова широко раскрыл глаза, и я говорю не той демоверсии воскрешения, которой обладает воскрешающий камень, о настоящем воскрешении без каких-либо негативных последствий для кого-либо. «Что?» – недоумевающе спросил он, замерев на месте. «Разумеется, мне, скорее всего, придется договориться с кое-кем, но такой вариант вполне возможен». Теперь он задумался, серьезно задумался над моими словами. «Возможность вырвать кого-то из лап самой смерти – невозможный подвиг для этого мира. И Волди прекрасно понимает это, даже если не верит мне на слово, хотя и учитывает мою силу, которую я мельком продемонстрировал. К тому же, я даю стимул местному Дамблдору выйти из образа доброго дедушки. А кто будет следить за соблюдением правил, и у кого будет храниться этот артефакт?» Спросил Волди, выйдя из размышлений. «Я не поверю, что это будет кто-то из нас». «О, с этим проще всего», усмехнулся я, вечная раздражающая ухмылка на лице, седые волосы. Отвратительное чувство стиля и юмора никого не напоминают, Зилреч, моментально ответил он. Именно. Я хлопнул в ладоши, как ты, наверное, догадался, он намного сильнее и могущественнее, чем показывает. Ему ничего не стоит сравнять всю Британию с землей в течение минуты, и он просто согласится с твоим планом, поднял бровь Волди. Твои переживания излишни, отмахнулся я, если событие развлечет его, он будет только за. Он коротко кивнул и замолчал. Я не разрушаю этот мир, а лишь слегка изменяю его основной механизм. Фокус сместится с противостояния двух человек на каждую личность, которая примет участие в событии. Можно сказать, что своими действиями я способствую раскрытию большего количества персонажей с большего количества точек зрения. Если, конечно, все получится. Но зная Зилретча, он определенно будет не против. Ну-с, начал я, выведя его из размышлений, подумай о моем предложении. Как-никак даже у тебя есть кто-то, кого ты хотел бы вернуть, не так ли? Почему ты пришел с этим предложением ко мне, а не к Дамблдору? Спросил он спустя несколько секунд. Он не так интересен, как ты, я пожал плечами, к тому же, я уже кое-что запланировал для него. О, теперь на его лице расцвела жуткая улыбка, полагаю, это кое-что ему не понравится, конечно, и тебя тоже ждет сюрприз, знаешь ли, что за сюр, договорить он не успел, так как я выслал его из своего разума. И как только Волди исчез, из земли вокруг меня сразу же вылезли гигантские столпы, похожие на щупальца, заполненные алыми глазами с вертикальными зрачками, по которым пробегали красные волны энергии. Введение своеобразной войны Грааля лишь ради забавы, раздался глубокий голос демона Ситри по всему моему внутреннему миру. Кажется, истинная магия, наконец, начала сводить тебя с ума. Ой, довольно грубо, знаешь ли. но не менее верно. Услышал я голос с другой стороны стола и, повернувшись, увидел Гальтию, усевшегося на место Волди. Я очень даже в здравом уме, так то, это ты так думаешь. Ну, если от этой мысли тебе станет легче. Усмехнулся я, на что получил дернувшуюся бровь зверя. Интересно, Волди понравился его сюрприз? -0. Покинув разум Романи, Том упал на колени от сильной головной боли и напряжения. Сила этого волшебника действительно поразила его, как и видение возможного будущего, которое тот обозрел. Сама мысль истинного воскрешения прочно закрепилась в его памяти, а всевозможные планы начали рождаться в разуме Тома. Идея действительно была притягательна, но даже если Том был уверен в своих способностях, существовал риск вмешательства множества сильных волшебников, скрывающих свою истинную мощь. Ведь идея владения истинным воскрешением слишком сладка для всех без исключения. И пока Том обдумывал это, он услышал беспокойный голос Беллатрисы. «Милорд, вы в порядке?» — вскрикнула она, подбежав к нему. «Что этот шут сделал с вами?» Он не ответил и быстро нашел глазами стоящего неподалеку волшебника, который очень тревожно улыбался, смотря на него. «Все в порядке», — сказал Том и встал. «Нам пора уходить. Место, которое ты предложила, подойдет, правда?» — радостно воскликнула она. «Вы уверены в этом, милорд?» — осторожно спросил Люциус и указал на Романи. «А как же он?» Прежде чем Том успел возразить, послышался разъяренный крик Беллатрисы. «Ты смеешь оспаривать решение милорда, насекомое? Хочешь умереть?» От ее крика Люциус задрожал. И не только он, так как когда она повернулась и посмотрела в глаза тому, он клянется, что видел там розовые сердечки, сияющие пугающим светом. Том почувствовал себя добычей, на которую смотрел голодный хищник, а тревожная улыбка и движение языка Беллатрисы по ее губам только усилили это чувство. Чувство быть сожранным. Правда, Том не знал, что его чувства имели немного другой подтекст, который он узнает немного позже. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. -40. Часовая башня. После того, как Волди с его приспешниками покинули меня, со мной связался Зилреч, сообщив, что все готово. Ну как сообщил, он просто открыл подо мной портал, перенесший меня сюда. Немного прогулявшись по коридорам, мне удалось узнать устройство часовой башни. Как оказалось, он сохранил традиции, так сказать, и часовая башня располагалась в том же месте, что и в Насуверсе, а точнее, в подземельях, охватывающих практически весь центр Лондона. Система власти примерно та же, только высокомерных снобов на порядок меньше, хотя они и считают себя выше других волшебников из-за обладания магическими цепями, знаний в науке и отсутствия необходимости в палочке для магии. Зайдя в кабинет Зилреча, разумеется, не постучавшись, помимо самого волшебника, я обнаружил еще двух личностей, которых вообще не ожидал здесь увидеть. Полумну Лавгут и Дафну Гринграсс. Дафна, увидев меня, лишь окинула изучающим и довольно зрелым для ее возраста взглядом, а вот Полумна она натурально пялилась на меня как на какого-то причудливого зверька. В ее глазах плясали интрига и детский интерес, присущий 14-летней девочке. Зилреч же весело поглядывал на меня, скрестив руки в замок и положив их на стол. «У тебя фетиш на блондинок или что?» — спросил я его, на что Дафна подняла бровь, а Полумна улыбнулась. «Ой, к чему этот вопрос? Просто у меня нет на уме любой другой идеи. Почему они здесь?» — пожал я плечами и сел на кресло перед его столом. «Хотя нет, погоди. Я понимаю присутствие Полумны, так как ты, скорее всего, счел ее интересной, но что здесь забыла Гринграсс? Тебя смущает их присутствие?» — усмехнулся он. «Разве они не должны быть ученицами Хогвартса? Почему, мистер Душа?» — спросила Полумна. «Меня тоже интересует этот вопрос», — поддержала ее Дафна, а затем повернулась в сторону Полумны. «И почему ты назвала его мистер Душа? Он триий волшебник, Дафна», — деловито заметил Зилреч, на что Дафна замерла от шока и, быстро повернувшись в мою сторону, отвесила аристократический поклон. «И один и то же, кстати, как чудесно!» — захлопала в ладоши Полумна. «А Дафна, две истинные магии одновременно!» — ошеломленно вскрикнула она, резко выпрямившись. «Как такое возможно, черт возьми? А, так она местная версия Рин», — сказал я и закивал. «Тоже цундеры?» «Ага», — зубасто улыбнулся он. «Я не цундеры, дряхлый старик», — запротестовала она. «Ну-ну, все в порядке», — начала утешать ее Полумна, слегка приобняв. «Даже если ты цундеры, мы все еще тебя любим. Это было лишним, черт возьми. Я лишь пожал плечами и посмотрел на Зилретча. Ты так и не сказал, почему они здесь. У Полумны есть потенциал в калейдоскопе, начал он, на что я не особо удивился, учитывая ее особенности. У Дафны тоже он есть, но менее выраженный. К тому же, она больше заинтересована в изучении проклятий, отчего является частым гостем в соответствующем факультете. Я решил взять их обеих под свое крыло, так как, почему бы и нет. И то, что Полумна довольно интересна, а Дафна похожа на Рин, никак не повлияло на твое решение. Усмехнулся я. Абсолютно верно. Усмехнулся он в ответ. Хе. Полумна является скорее забавным и интересным зверьком для него. А Дафна действительно похожа своим поведением на Рин. Хотя это и не канонично оригинальная история. В любом случае, он определенно веселится за счет них. Ну, это можно отложить на потом. Ты сказал, что зона для моего обучения готова. И мне искренне интересно, что именно ты уготовил моей грешной душе. Не совсем. Так как у каждой истинной магии свои собственные тонкости, то и помочь тебе в освоении теми, которым ты владеешь, я не в состоянии. Но поделиться теми правилами, которых придерживаюсь лично я, могу. И я договорился о встрече с кое-кем, способным помочь тебе с Трией. Хм, по идее, я мог бы пообщаться с Джастисой и узнать детали Трией магии у нее, но в таком случае мне пришлось бы отправиться в Насуверс во времена 4-й или 5-й войны Грааля. И либо он не хотел, чтобы я туда попал, либо знал, что туда я не хочу. К тому же, откопать инструкцию по использованию одиной магии, предполагаю, невозможно. Первый волшебник вообще нигде не светился. А так как в данный момент им являюсь я, то и отыскать невозможно, если только спросить о нем лично у Алая или Гаи. О, начнем с правил. Во-первых, если я что-то беру из других миров, то должен предоставить какой-либо эквивалент этому. Это если этот кто-то уже закреплен за этим миром в виде константы. Разве это не значит, что ты поместил в мой мир какого-то бедолагу? И учитывая мои обстоятельства, тебе бы пришлось найти довольно сильную замену. Не, так как человека по имени Романи Архиман не должно существовать в принципе в том мире, то мне это ничего не стоило. Ты переменная, а не константа. К тому же, твое присутствие обусловлено вмешательством самой Алаи, он пожал плечами. Во-вторых, если я вмешиваюсь в дела другого мира, то в случаях, когда перед ним встанет вопрос об уничтожении из-за моего вмешательства, должен оказать помощь. И, по сути, это единственные правила, которых я придерживаюсь. Логично. Кивнул я и задумался. Получается, фанфики с его участием более-менее каноничны. Он перемещает личности якобы для развлечения, но их обычно встречают какие-то обстоятельства, которые они не будут игнорировать. А если и будут, то неосознанно станут частью истории, что приведет к одному и тому же итогу. Хотя, я не сомневаюсь, что некоторые перемещения все же предназначались, чтобы развлечь волшебника. Но такие миры обычно в принципе не могут быть разрушены при любых обстоятельствах. Если взять за основу идею каноничности фанфиков с участием Арчера, Эмия либо воюет с кем-то и спасает мир, то есть первая ситуация, либо заводит очередной гарем и получает более-менее обычную повседневность. Вторая ситуация. Интересно, в скольких мирах побывал бедолага с удачей ранга Е? В любом случае, ты сказал, что организовал мне встречу. Где она должна произойти и когда? Завтра в полдень. Кофейня «Черная лилия» в центре Лондона, сказал он, и я уже хотел было спросить, кого мне ждать, он опередил меня, дав ответ на этот вопрос, и не беспокойся, ты сразу узнаешь нужную личность. Как загадочно, усмехнулся я, либо так, либо никак, пожал плечами Зилретч, на что я потер виски и устало вздохнул. Полагаю, выбора у меня нет, не так ли? Минус ноль. Черная лилия. Полдень. Зайдя в кофейню, я не нашел кого-либо хотя бы отдаленно напоминающего нужную мне личность, поэтому уселся за один из столиков и, заказав кофе с чизкейком, стал ждать. Помещение было оформлено в британском стиле. Картины на стенах, стеллажи с книгами и лампы на длинных креплениях. Выглядело это довольно атмосферно и в некоторой степени богато, так что грех было жаловаться. В заведении был довольно широкий выбор кофе и выпечки, что порадовало. Но остался вопрос, кого именно я жду. Зилретч упомянул, что этот кто-то сможет помочь мне с Трией магией. Значит, он должен разбираться в устройстве души. Причем, разбираться на экспертном уровне. И, хоть убей, мне в голову не приходит никто в этом мире подходящий на эту роль. Спустя минут 15, я почувствовал сильную ауру, очень похожую на концепцию, как офис с бесконечностью. И подняв взгляд, мои глаза заметили женщину, идущую прямо к моему столику. Чрезвычайно бледная кожа, цвет которой был схож с белым мелом, длинные распущенные черные волосы до талии, и такого же цвета глаза, больше похожие на саму бездну. Окружающие не обращали внимания на женщину, будто бы ее не существовало для них. Она была привлекательна, следовательно, мужской контингент посетителей должен был бросать на нее взгляды, но этого не происходило, что было очень странно. Дойдя до столика, она молча села напротив меня и стала разглядывать. И смотря в ее глаза, я не мог прочитать взгляд женщины, и лишь небольшая улыбка на ее лице давала понять, что она находит ситуацию интересной. В следующий момент меня осенило, отчего у меня задергалась бровь. Кто-то сведущий в душах, и с которым Зилредж договаривался. Ну да, как я не мог догадаться, с кем именно организовал мне встречу этот чертов вампир, ведь все было слишком очевидно. Романи Архиман, начал разговор женщина в довольно кокетливом тоне. Верно. А вы, мисс, спросил я, уже зная ответ на свой вопрос. Ты ведь и сам догадался, не так ли, волшебник? Ага, будто бы ее можно с кем-либо перепутать. Вас устроит мисс Смерть, или отбросим формальности, и хватит просто Смерть, сказал я и выпил все содержимое своей чашки залпом. Просто Смерть меня устраивает, улыбнулась она, показав свои белоснежные зубы. Ну что, начнем наше свидание, хе. Кажется, я встречаюсь с слишком большим количеством воплощенных концепций. Если тебя это устраивает, я хочу домой. Определенно. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 41. Черная лилия. С начала встречи прошло уже минут 15, а разговор так и не начался. И не потому, что у меня нет вопросов или что-то в этом роде, а потому что я просто не знаю, с чего начать. Иметь дело с воплощенной концепцией, обладающей разумом и волей, то еще развлечение, если судить по моему опыту общения с офис. Хотя, учитывая нынешние обстоятельства, мне предстоит общаться скорее с кокетливой зрелой дамой, нежели кем-то ненормальным. И легкая улыбка на лице смерти как бы намекает на это. Ну-ну, не стоит стесняться, Романи. Я не кусаюсь, все же решив начать разговор, произнесла она, хотя мне и не привыкать к ожиданию, но у меня довольно плотный график, знаешь ли. Получается, ты, занятая личность, леди смерть, наклонив голову на бок, сказал я, в таком случае, чем же я заслужил такой уровень внимания? Точнее, что такого рассказал тебе Зилредж обо мне, чтобы заинтересовать тебя? Прикосновение небес, разумеется, мило улыбнулась она, изучая меня взглядом, истинная магия, способная воздействовать на души, довольно интригующе. Когда я впервые узнала об этом от него, то подумала, что это один из его розыгрышей. Но теперь, когда я увидела твою душу своими собственными глазами и то, что она из себя представляет, впервые за долгие века существования во мне проснулась интрига. Хм, не расскажешь, как именно ты видишь мою душу? Душа каждого живого существа представляет собой маленький огонек света. Примерно так люди видят звезды с поверхности планеты. Твоя же, сравнима с черной дырой, огромной, непостоянной и пожирающей. Звезды просто не могут соперничать с тобой и вынуждены молча подчиниться тебе. Я поднял бровь. Аналогия странная. Огромной, полагаю, она имеет в виду силу, но дальше все становится сложнее. Непостоянство может указывать на мое изменение, но какое именно? За время использования трией магии я не почувствовал каких-либо изменений в себе. Единственная часть меня, которая может указать на это, является потерей воспоминания о прошлой жизни. Касаемо третьего прилагательного, оно может касаться исключительно трией магии. Причем, я понятия не имею, чего конкретно, что ты имеешь в виду под пожирающей. Хм, она задумалась, постукивая указательным пальцем по подбородку, а затем указал на какого-то парня, сидящего за другим столиком, примени свою магию к нему. Ничего радикального, хватит чего-то обычного. Я лишь пожал плечами и сделал, как она просила, обойдясь просто прочтением души. И там не было ничего интересного. Обычное детство, обычные друзья, обычная работа. Зацепиться было ни за что. Потом перевел взгляд обратно на смерть, у которой натурально сияли глаза от увиденного. В ее черных как бездна глазах плясали интрига и детский интерес. «Как интересно!» — воскликнула смерть и, вскочив с места со скоростью пули, приблизила свое лицо к моему, отчего расстояние между нами составляло считанные миллиметры. Действительно интересно. Ты хоть понимаешь, что ты сделал, Романи? Я так возбуждена. Леди Смерть, я хочу препарировать тебя прямо сейчас и узнать, как работает твоя магия. С безумной улыбкой на лице тараторила она, отчего моя душа натурально ушла в пятки. Ты же не против, верно? Верно же, я мне страшно, определенно. И Смерть меня не слушает в принципе, как я вижу. Еще чуть-чуть и она сделает то, что сказала. И это та, что создавала впечатление адекватной леди. Поэтому иметь дело с концепциями — чистая головная боль. Даже Гаэтия замолчала от шока. Думаю, лучше перенести наш разговор на другую дату. В таком случае, мое тело вспыхнуло, показав вместо облика Романи облик Соломона, а кольца на пальцах засияли. Пришло время коронации, он тот, кто начинает все. Я начал быстро активировать благородный фантазм. Изо рта Смерти потекли слюни, на что чувство страха за безопасность своей тушки усилилось. Арс Паулина. В следующий момент я оказался в храме времени на троне Соломона и вздохнул от облегчения, закрыв глаза и расслабившись. Даже представить не хочу, что ждет меня при нашей следующей встрече. Смерть небось сожрет меня с потрохами, когда моя тушка попадет ей на глаза. Но у меня возник очень насущный вопрос по поводу ее реакции. Что именно она увидела в момент применения ей магии? И это определенно не что-то тривиальное, судя по ее реакции и страшному лицу. Придется спросить об этом у Зел. Какая красота! Это твоя душа, не так ли? Услышал я возбужденный женский голос в опасной близости ко мне, отчего моя кровь застыла. Я хочу тебя все больше и больше, Романи Архиман. Я медленно повернулся в сторону, где меня сразу встретил взгляд бездны, который ярко сиял от возбуждения и интереса. Тот самый, что напугал меня до чертиков. Смерть приближала свое лицо все ближе и ближе к моему, и я запаниковал. Ведь даже истинная магия не в состоянии помочь мне с ней, так как убить Смерть, ну да, что я сделал, чтобы спастись? Хе, я сделал то, о чем определенно пожалею. Одним резким движением моя рука схватила ее за голову и подтянула еще ближе, вследствие чего наши губы соприкоснулись, на что ее глаза широко раскрылись. «Что ты сделал, Романи?» — в панике прокричал Гаэтия в моей голове. «Безумец!» — поддержал его демон Гримари. «Ну, яйца у волшебника определенно имеются, не так ли?» — озадаченно добавил демон Агарис. «Поступил ли я опрометчиво?» — «Определенно, да». «Сожалею ли я о содеянном?» — «Определенно, нет». Когда ее глаза вернулись в обычное состояние, а я думал, что мне конец, и уже хотел было отстраниться, внезапно пара тонких рук обхватила мою голову и шею, притянув поближе к Смерти, а язык вторгся в мой рот и начал творить дичь. Теперь уже мои глаза широко раскрылись от шока, так как такое дерьмо я определенно не ожидал. Смерть доминировала надо мной и не отпускала. В какой-то момент она уселась мне на колени и просто наслаждалась поцелуем, в отличие от меня, наверное. Спустя, казалось бы, вечность, она прервала поцелуй, образовав тонкую струю слюны между нами. На ее лице была очень кокетливая улыбка, а глаза пристально смотрели на меня. «Ну-ну, ты удивил меня, Романи Архиман. Никто никогда не пытался поцеловать саму Смерть, и уж тем более таким агрессивным способом», — ухмыльнулась она, облизнув губы. «Сначала я хотела просто изучить тебя, но теперь у меня немного другие планы. Хочешь стать моим парнем? Бля, агрессивным способом. Я хотел спасти свою жизнь, черт возьми. В каком месте это был мой план? И вообще, зачем мне становиться твоим парнем? Можно вернуть невинную обнимающуюся офис? Пожалуйста». -0. Часовая башня. Я ворвался в кабинет Зилретча и, громко топая ногами, подошел к его столу, где он что-то рассказывал полумне. Он повернулся в мою сторону, а на его лице появилась чрезвычайно раздражающая дерьмовая улыбка. «О, как прошло?» — ехидно спросил этот ублюдок. «Все понравилось? Заткнись нахрен!» — прорычал я. «Ты знал, что все так обернется, не так ли, чертов кровосос?» — «Определенно понравилось!» — раздался женский голос у меня под ухом. «Ты был прав насчет него, Зилретч. Он мне очень понравился. Рад был помочь, миледи». Вампир встал со своего места и уважительно поклонился моей спутнице, одновременно кидая на меня насмешливый взгляд. «Ах, да». Смерть висела у меня на плече и мило улыбалась, показывая свое довольство ситуацией. Разумеется, ее вопрос в кофейне был риторическим, и мне пришлось просто принять это. Альтернативный выбор — преследование самой могущественной сущностью в этом мире, и я не настолько самоуверен в собственных силах, чтобы противиться ей, а смерть умеет ждать, и она получает то, что хочет. «О!» – удивленно произнесла она, посмотрев в сторону Полумны, которая разглядывала смерть с детским интересом. «Какое интересное дитя! Ты не боишься меня?» «Нет», – покачала головой Полумна и улыбнулась. «Зачем бояться того, что, в конце концов, встретит все?» «Какая умная девочка!» – улыбнулась смерти, подойдя к ней, погладила по голове. «Не хочешь стать нашей дочерью?» Мои глаза округлились от шока, и я тупо уставился на смерть. Мой слух уловил довольно громкое хихиканье со стороны Зилретча, на что у меня начала дергаться бровь. «Нашей дочерью? Разве мы не договаривались только встречаться, ах, да, мы не договаривались. Могущественная леди смерть решила все это за нас обоих. Помнится, я уже упоминал об этом, но все же повторю. Я хочу домой, определенно, и подальше от этого сумасшедшего дома, ведь даже в ДХД я чувствовал себя на порядок комфортнее. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 42. Часовая башня. Прошел примерно час после моего прибытия в кабинет Зилретча. Полумна о чем-то мило побеседовала со смертью и покинула нас. И сейчас, я, Зилретч и смерть просто сидели и пересматривались между собой. Точнее, это делали мы с вампиром, а воплощенная концепция, не моргая, смотрела на меня, что выглядело, мягко говоря, жутко. Возникать по поводу последних слов концепции смысла не было, поэтому мне пришлось просто забить и смириться с этим. Спустя некоторое время я успокоился и решил отвлечь смерть от разговора. Как-никак мне интересно, что взбудоражило ее до такой степени. И, думаю, присутствие межпространственного вампира будет кстати. Ты так и не ответила, что именно сделала моя магия, начал я, привлекая внимание смерти, что же могло возбудить твой интерес до такой степени, что ты захотела препарировать меня. Хм, действительно, задумчиво произнесла она, на что я коротко кивнул, а Зилретч навострил уши. Помнишь, что я говорила про твою душу, что она похожа на черную дыру? Начал вспоминать я. Верно, когда ты применил свою магию на том мужчине, твоя душа коснулась его. Душа этого человека была, как бы выразиться, заражена твоей, как вирусом, если проще. Я даже взглянула на его душу и обнаружила, что малая ее часть изменилась, крохотная и почти незаметная, но все же изменения. И чем же сулит это изменение? С интригой в голосе спросил Зилретч. В обычном случае, именно я претендую на душу каждого живого существа, таков закон Вселенной. Но прикосновение небес переписывает этот закон. Эта крохотная измененная часть души, на которую повлиял мой парень, теперь не принадлежит мне, а ему. Я замерой всмотрелся в ее лицо, ища любые признаки лжи, ведь сама идея подобных последствий изменения чужой души – полный бред. Еще в ДХД, когда я экспериментировал с трией магией, мне удалось узнать, что душа – это самый чистый сгусток энергии, который никто изменить не может, вообще никто, кроме нее самой. Ну, в обычных обстоятельствах, я имею в виду, даже у самого злого и безжалостного существа все еще имеется чистая душа. Это можно сравнить с человеком и одеждой. Любая душа является чистой, невинной и неизменной, так как человек не меняется, независимо от обстоятельств. А поведение, характер, эмоции, амбиции и тому подобное, одежда. И единственный, кто может совершить этот подвиг, это владелец прикосновения небес. Я думал, что серьезных последствий нет, но, как выяснилось, они есть. Вы скажете, что тут такого, но, увы, есть что. Предположим, я воскрешаю кого-то. Возьмем за пример именно эту ситуацию, так как это самый распространенный вид использования трией магии. Если учесть то, что сказала воплощенная концепция смерти, то душа воскрешенного мной будет принадлежать уже не миру и его текстурам, а мне. Опять же, душа – самый чистый сгусток энергии, огромной энергии, которой есть множество применений. Если получить ее, тогда у вас возникнет вопрос, почему мир позволяет существовать триему волшебнику. Ответ таков: ему приходится с этим смириться. В каждом мире существует свой метафорический колодец душ, где хранятся все души в принципе, а волшебник – пиявка, прилипшая к самому колодцу. И любое противодействие этому – риск повредить хранилище, что приведет к разрушению мира. Если коротко, каждый истинный волшебник – паразит, прицепившийся к какой-то ветви мироздания и черпающий силу оттуда же, офис, воплощение бесконечности, или ничто, или небытия, и она считает меня своего рода родственником, так как я черпаю силу для отрицания небытия из того же источника, что и она, со смертью та же аналогия, она является столпом круговорота жизни и смерти, а прикосновение небес цепляется именно за колодец душ, которым она, по факту, и заведует. Возвращаясь к последствиям прикосновения небес, каждая душа, на которую я воздействую, придает мне сил, так как подобные ей принадлежат исключительно мне, и это пугает. Пугает то, что чем больше я буду использовать трию магию, тем сильнее буду становиться и претерпевать изменения, ведь истина известна уже давно, огромная сила развращает. Благодаря тому, что я использовал ее лишь на очень малом количестве живых существ и не так сильно, разницы в себе я не заметил. Видимо, когда смерть упомянула непостоянный, она имела в виду именно это. Ведь с каждым использованием прикосновения небес я меняюсь, и сила изменений зависит от степени применения. Посмотрите на Зилретча, он не в своем уме, немного, но все же, и за счет развлечений ему удается сохранить ту часть себя, которую ценит, человечность. Даже если он мертвый апостол, двоя магия прицепила его к концепции бесконечности, бесконечности вероятности и параллелей. Он видит каждую возможность каждого мира, где он существует, и я действительно поражаюсь его выдержкой, так как не сойти с ума в таких обстоятельствах практически невозможно. Слова Арчерами были верны, а раздался в моей голове голос Гэти, хотя он и сказал их с целью оскорбить тебя, но точность поразительна. Я не ответил, а лишь устало вздохнул. Как интересно, задумчиво пробормотал Зилретч с серьезным выражением лица, видимо придя к тем же выводам, что и я. Действительно, кивнул я и задал очень интересующий меня вопрос, этот эффект можно как-то снять, или развеется ли он со временем? Сомневаюсь, задумалась смерть, когда играешь с законами мироздания, последствия могут быть непредсказуемыми, и ты не возмущена, что я, по сути, нарушил эти законы, потому что, я лишь наблюдатель, ни больше, ни меньше, и подобное не попадает в мою юрисдикцию, так как ты даже не из этого мира, пожала плечами она, понимаю. В кабинете на некоторое время повисла тишина, и каждый думал о своем, пока у смерти не поднялась бровь от чего-то. Хаэм, кажется, есть что-то, требующее моего вмешательства, промычала она и, встав со своего места, поцеловала меня в щеку. Увидимся позже, мне пора возвращаться к работе, до скорого. И в следующий момент она исчезла, будто бы ее никогда не было здесь. Ну, она действительно упоминала, что занятая личность, хех. Кстати об этом, кажется, я понял, почему у меня потеря памяти. Видимо, одной из теорий, которую мне захотелось проверить, это изменение своей собственной души. По сути, произошел парадокс, когда моя душа пыталась обработать сама себя, впоследствии чего, произошел ступор внутри нее. И, кажется, часть, которая все же успела пройти обработку, либо откололась, либо заблокировалась. Скорее второе, так как я отделался простой потерей воспоминания и не чувствую любых других изменений, а взглянув на свою душу, видимых дефектов мне найти не удалось. Я потер виски и сделал глоток кофе из чашки, появившейся у меня в руке, чтобы немного привести свои мысли в порядок. Думаю, мне придется отложить это дело в ящик, пока последствия не будут заметны. Минус ноль. Министерство магии. Стук каблуков моей обуви по черному мраморному полу отчетливо раздавался у меня в ушах. Высокие потолки, кладка из кирпичей того же цвета и здания в британском стиле определенно не шли этому месту, похожему на канализацию без воды. Люди ходили туда-сюда, а вспышки зеленого огня от порталов в арках возникали одна за другой. Огромные толпы волшебников со всей Британии кучковались, обсуждали что-то, спешили куда-то или просто рассматривали окружение. Все место создавало впечатление не места органов власти, а обычного рынка. Но все, кто видели меня, а точнее того, кто шел рядом со мной, расступались и провожали удивленными взглядами, наполненными беспокойством. Итак, начал я, потеряв виски, почему мы здесь, и почему они выглядят такими, смотря на тебя. Обычно, каждый мой визит сюда сопровождается тем, что я развлекаюсь за счет них, усмехнулся Зилретч, а почему мы здесь? Кое-кто решил поднять шум, связанный с тобой, и ты прекрасно знаешь, кто это. Полагаю, тупой как дверь, действительно. В последнее время он поднимает все свои связи и пытается копать под тебя, даже понимая, что это бесполезно. Не расскажешь, в чем причина. О, я только рассказал ему, что являюсь третьим волшебником, и поделился информацией об истинной магии, задумчиво сказал я и ухмыльнулся. Хех, он предъявил мне какие-то обвинения, не так ли? Верно. Он заявил, что ты можешь быть темным волшебником, ссылаясь на то, что с твоей стороны нет каких-либо действий в отношении противостояния темной стороне, и что ты отпустил Волди просто так и без единой раны. Он тупой, я поднял бровь. Если первое еще можно понять, то, как он узнал о втором, разве, тем самым он не выдает своего шпиона? Эмоции заставляют людей поступать импульсивно и необдуманно, пожал плечами Зилреч. Кстати, мы пришли, мы остановились у двойных дверей, ведущих, как я понял, в зал слушания. Я усмехнулся, уже предугадывая, что произойдет за этими дверями. Думаю, после всех тяжелых мыслей, связанных с истинной магией, можно и немного поразвлечься, не так ли? Зилреч в любом случае не против, если судить по его веселой и клыкастой ухмылке на лице. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 43. Министерство магии. Зайдя в зал слушания, я нашел время, чтобы осмотреться. Зона, куда вели именно эти двери, представляла собой овальное пространство с мраморным полом в темных тонах с единственным стулом там. Оно было окружено деревянной перегородкой, за которой занимали места присяжные. Среди них находились представители аристократов, такие как Люциус Малфой, ну и сами высшие чины, в которые входили Амелия Боунс, Перси Уизли и, разумеется, Жаба Долорес. А прямо передо мной за трибуной судьи находился склизкий на вид старикашка. Скорее всего, это и есть Корнелиус Фадж. Ну и куча других людей в мантиях для массовки. Как мне удалось узнать их? Внешность более-менее соответствовала актерам из фильма. Зилреч тоже был здесь, занявший места с аристократами, которые, очевидно, шугались его. Рядом со стулом стоял Дамблдор, кидающий на меня взгляд полный ожиданий, на что я усмехнулся и молча сел на стул, а затем просканировал ауру присутствующих. Сказать было нечего, так как их магическая сила находилась примерно на уровне ранга Е или ниже, и это довольно разочаровывающе. Кстати, я упоминал о местных магических камерах, раз подсудимый прибыл, начнем слушание, деловито произнес Фадж, а затем взглянул на меня довольно-таки высокомерным взглядом. Романи Архиман, вы осведомлены об обвинениях в вашу сторону? Примерно, пожал я плечами, что-то о темной стороне и тому подобной чепухе. Я уточню, продолжил он, вы обвиняетесь в принадлежности темной стороне и в пособничестве темному волшебнику. Вам есть что сказать? Конечно. Во-первых, я даже не из этого мира, поэтому не обязан подчиняться местной власти. Вове, ой, перебила меня жаба с раздражающей улыбкой, на что у меня дернулся край рта. Но вы же волшебник, верно? В таком случае, все в порядке. В моем мире и в этом это понятие различно. Мисс Розовая Жаба с отвратительной прической, пожал я плечами, а ее улыбка замерла на мгновение. Во-вторых, хотя Зилретчи сказал, что я могу разобраться с ним, это не значит, что я должен это сделать, не так ли? Разумеется, на мои слова поднялся шум, а присяжные начали тихо шептаться между собой, кидая на меня осуждающие взгляды. Единственным, кто настороженно смотрел на меня, это Малфой, который уже видел часть моих способностей. Это возмутительно, воскликнула жаба. Тишина, вмешалась Амелия, а затем повернулась ко мне. Кажется, мы начали не с той ноты. Можем ли мы услышать причину вашего бездействия в отношении темного волшебника? Ая, кто-то, наконец, показал признаки адекватности. Приятно слышать, усмехнулся я, на что она никак не отреагировала, сохраняя строгий вид. Чтобы вам стала понятна ситуация, мне ничего не стоит разобраться с Волди. Мне хватит щелчка пальцев, и ваша проблема решена. Но, спросила Амелия, он, не моя забота. Сделав незаинтересованное лицо, ответил я. В ответ на это снова послышались крики возмущения и гнева, будто бы им открылась неочевидная правда. Моя рука медленно поднялась вверх и сделала небольшой взмах, вследствие чего наступила тишина. Голоса кричащих пропали, а их рты то открывались, то закрывались, как у рыб. А затем последовал коллективный недоверчивый и напуганный взгляд в мою сторону. Глаза Амелии стали острыми, Фадж и жаба затряслись, А Дамблдор насторожился, и лишь Зилритчу было весело во всей этой ситуации. «По сути, ваше нынешнее положение – целиком и полностью ваша собственная вина. Отвратительные системы правопорядка, защиты и власти, а также уступки по отношению к высшим классам создают столько возможностей для Волди, что ему даже пытаться не надо действовать скрытно. Он может проворачивать свои дела прямо у вас под носом, а вы не заметите. Я закатил глаза, и, самое главное, почему я должен помогать вам просто так? Ах, да, у вас все еще есть голос, миссис Боунс. Как-никак вы умнее большинства, что вы хотите?» Осторожно, но при этом твердо спросила она. «Просто выслушать кое-что. В последнюю мою встречу с Волди, я подкинул ему идею, ту же самую, что и подкину вам. Три фракции, три школы, один турнир. Приз – возможность воскресить кого угодно без каких-либо негативных последствий». На мои слова все присутствующие, кроме Зилретча, замерли, недоверчиво уставившись на меня. Глаза Дамблдора натурально загорелись рвением, а Амелия пошатнулась. Даже зная последствия использования прикосновения небес, отказываться от ее использования нерезультативно. К тому же, я никогда не говорил, что воскрешенный мертвец будет жить долго. И, самое главное, можно исключить использование трией магии, просто договорившись со смертью. Ее работа – сохранение баланса. И в устройство артефакта можно включить очень простую функцию, при которой он будет сохранен. Мертвецу будет передана половина оставшегося срока жизни использующего артефакт, и его применение будет ограничено только одним разом. Да, идея нагло сворована из одноименного произведения, но она прекрасно подходит нынешней ситуации. Как-никак смерть уже вмешивалась в дела смертных в этом мире, так почему бы не сделать это еще раз? А негативные последствия, можно ли считать, по сути, естественную смерть и сохранение законов мироздания негативными последствиями? Не, вы хоть понимаете, насколько абсурдна ваша идея? Спросила Амелия, вернув самообладание. Ой, действительно, я наклонил голову на бок и мило улыбнулся, настолько же абсурдно, как и существование других миров. На мои слова она замолчала, а я вернул голос присутствующим. В следующий момент передо мной возник магический круг, заблокировавший заклинание со стороны мисс Жабы. «Что вы делаете, глава обеспечения магического правопорядка?» — сурово спросила Амелия. «Использование магии в ходе слушания запрещено. Он подрывает наш авторитет, министр. Он может разрушить все наши устои и традиции», — заявила Жаба, все еще указывая палочкой на меня, а затем посмотрела на присяжных. «Разве вы не видите это, господа? Этого волшебника следует запереть в Азкабане. Мда, на такую очевидную провокацию просто больно смотреть, и я не думаю, что...» Внезапно по бокам от меня возникли еще два круга. Я недоверчиво уставился на тех, чей мозг определенно показывает признаки смерти, ведь повестись на ее слова мог только слабоумный. «Остановитесь!» — крикнула Амелия, пытаясь прекратить этот цирк, а край моего глаза заметил, что Дамблдор удосужился отразить пару заклинаний, видимо, рассчитывая на то, что я это запомню. При этом, он определенно намеревался как-то вынудить меня использовать трию магию, организовав весь этот цирк. Хех, ну, пусть рассчитывает на это дальше. В следующий момент я выпустил часть маны, которую сдерживал. И это почувствовали все присутствующие. Каждый из них, за исключением Зилретча, упал на колени и заливался потом от давления моей магии. А некоторые даже потеряли сознание. Палочки падали одна за другой, а идея противостоять мне стала для них невозможной, если судить по их лицам. Спустя пару секунд моя мана снова втянулась в меня, и они, пошатываясь и окидывая мою фигуру испуганными взглядами, медленно поднимались с колен. «Чтобы вы понимали, это не вся магия, которой я владею», — усмехнулся я, но они сделали шаг от меня, опасаясь очередной волны. «На случай реализации моей идеи, артефакт будет храниться у часовой башни. Ты ведь не против, Зилретч?» «Не», — клыкасто улыбнулся он, уже предвещая веселье. «Чудно. Тогда я прощаюсь с вами», — встал я со стула, а подо мной и Зилретчем возникли круги телепортации. «И помните, либо вы соглашаетесь со мной, либо вас поглотит Волди. Ну, либо Дамблдор, хотя, разумеется, этого я им не скажу. Светлые и темные стороны заинтересованы, да и в отношении прикосновения небес сделал пару выводов. Кольцо кражи магии уже не работает, что Волди определенно уже заметил, так что все пойдет именно так, как нужно. А так как Алаи в этом мире не существует, то и проблем не возникнет. Если коротко, мне пора возвращаться. Минус ноль. Часовая башня. Ну, мне определенно было весело, заявил довольный Зилредж, как только мы оказались в его кабинете. Рад за тебя. Закатил я глаза, а затем в моей руке появился обычный на вид кинжал с прямым лезвием. Как понимаю, приз. Он поднял бровь. Почти. Не хватает только привязки к смерти. Передашь его ей, после того, как отправишь меня домой. Торопишься? Усмехнулся он. Скорее беспокоюсь. Оставить без присмотра таких своеобразных слуг? Нет, спасибо. Хе. Чего только стоит Тиамат. Если я исчезну надолго, угрозой миру будет уже она, а не Трихикса. Ее море жизни просто превратит все живое в лохму и все. А это куда более серьезный и быстрый катаклизм, чем простое разрушение. Ах, да, стоит упомянуть, что текстуры мира DXD действительно обрушились бы, закончи я то, что делал до вмешательства Зилредча, ведь влияние распространялось не только на меня, но и на аспект мироздания жизни и смерти. Отсюда вытекает правило использования трией магии, не использовать ее на себе, по крайней мере, как-то радикально, и думаю, этого пока достаточно. Ну, я тебя успокою, начал он, на что я поднял бровь. Время между мирами непостоянно, так что пропал ты примерно на плюс-минус полдня. Это радует. А теперь, будь так добр, отправь меня обратно. Хорошо, кивнул он. И когда в моем зрении начали появляться переливающиеся они калейдоскопа, Зилредж добавил, правда, вряд ли Леди Смерть примет это просто так, и мне, возможно, придется выдернуть тебя снова. Съязвить я не успел, так как меня выбросило из этого мира. Полагаю, мне стоит подготовиться к следующему визиту сюда, и надеюсь, он состоится не скоро. Очень надеюсь. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 44. Лес фамильеров. Мастер, наконец ты здесь, Шавка. Еще бы чуть-чуть и сад Авалона не выдержал бы. Коллективный крик слуг в моей голове был первым, что я услышал, вернувшись сюда. А чувство восстановления связи с ними сразу же последовало за ним. Осмотревшись, мои глаза узнали знакомые пейзажи леса фамильеров, из-за чего я облегченно вздохнул. «Не кричите, я не глухой», — усмехнулся я. «Надеюсь, ничего серьезного не произошло?» «Конечно, ничего. Если не считать то, что зверь-2 взбесилась, почувствовав твое исчезновение, и мы удерживали ее буйство в моем зеркале души, разумеется». Но это абсолютно точно нельзя счесть чем-то серьезным, не так ли? Прошипел Эмия в привычном сарказме. Ты не представляешь, как я рад слышать тебя снова, королева Шира. Начал я, а затем замер, обработав его слова. Стоп, ты сказал удерживали? В следующий момент, пространство передо мной разорвалось, образовав щель размером с небоскреб, а из него показалась фигура Тиамат в ее гигантской форме зверя. Ее аура как волна цунами прошлась по всему лесу фамильеров. Отчего окружающая меня живность побежала во всех направлениях, лишь бы подальше от ее владельца. Зрачки Тиамат в виде четырехконечной звезды молниеносно забегали, пока не остановились на мне, после чего ее рот с острыми, как бритва зубами, похожими на акульи, широко открылся, а из глаз потекли слезы. В короткой вспышке света, ее форма зверя сменилась знакомой формой слуги. Затем Тиамат бросилась на меня и крепко обняла, погрузив свою голову мне на грудь и начав тереться. Ее объятия были настолько сильны, что если бы я не использовал укрепление, мое тело превратилось бы в кашу. Спустя секунду я молча положил руку ей на голову и начал медленно поглаживать, отчего сила ее объятий еще больше усилилась, а моя рубашка уже превратилась в мокрую тряпку. Она действительно была напугана, а «Зверь-2», зло человечества и изначальная богиня, теперь выглядела такой хрупкой и беспомощной. Ее руки дрожали и не хотели отпускать меня, отчего по моему телу пробежала волна тепла и вины. Такой уровень привязанности согревал мое сердце, но одновременно с этим пришел и стыд, что я заставил ее так волноваться. И, честно говоря, у меня нет ни одной мысли, как извиниться перед ней. Исходящее от Тиамат чувство прямо-таки кричало в моем разуме. Это было не чувство обеспокоенной не на шутку матери, а, ну, одна мысль есть. Невзначай заметил демона Смодей, сделав определенные выводы, отчего на моем лице появилось усталое выражение, так как я тоже к ним пришел. Раньше я рассматривал ее фигуру только как любящую мать, но как женщину. Это ново, хотя и не неожиданно. Если учитывать именно эту точку зрения, «Лучшей женщины не существует в принципе, а...» Усталое выражение на моем лице сменилось неловким. «К тому же, если хорошенько подумать, я влюблен в нее». Мои глаза на пару мгновений закрылись. «Ну, раз она не против, то почему бы и нет?» Моя рука медленно и осторожно потянулась к ней, намереваясь немного приподняв ей подбородок. Тиамат послушно подняла голову и посмотрела на меня заплаканными, покрасневшими, обеспокоенными глазами. Я приблизил свое лицо к ее и нежно поцеловал. В нем не было страсти или желания, как в случае со смертью, а лишь любовь, привязанность и неловкость. Ее глаза на мгновение расширились, а затем, как бы выразиться, радостно улыбнулись. Она ответила на поцелуй, а ее обеспокоенные объятия сменились любовными и чувственными. Не знаю, сколько мы целовались, но и я, и Тиамат действительно наслаждались моментом. Спустя время мы оторвались друг от друга, а наши взгляды встретились. Моя неловкая улыбка встретилась с ее, наполненной счастьем. Тиамат мягко положила свою голову на мою мокрую от ее слез грудь и испытывала истинную радость. Мне даже не нужно было использовать магию, чтобы понять это. «Хе, полагаю, мы теперь пара, а, как необычно», практически шепотом пробормотал Гайте. «Любовь между зверем и человеком». Как странно, его слова немного сместили фокус моего внимания с Тиамат, отчего я заметил взгляд, наполненный недоверием и шоком, направленный на нас, а точнее, на Тиамат. Медленно повернув голову в сторону источника взгляда, мои глаза заметили женскую фигуру с голубыми волосами, напоминающими Тиамат. Она натурально пялилась в нашу сторону, а ее тело, от которого веяло драконом, неконтролируемо тряслось. Тиамат, заметив, что я отвлекся, тоже повернулась в сторону фигуры, и увидев наблюдателя, в ее взгляде появилось узнавание. «Мать», дрожащим голосом, будто бы он оборвется в следующий миг, прошептала фигура. «А-а-а-а-а», одновременно грустно и радостно пропела Тиамат и, оторвавшись от меня, направилась к фигуре. «Ты жива, это не сон, а-а-а-а-а». Тиамат осторожно обняла фигуру, отчего последняя начала плакать. «Мда, момент действительно трогательный, спорить не буду, но хотелось бы получить контекст. А еще, описание определенной драконьей фигуры очень соответствует этой женщине. Мастер», в моей голове раздался голос дедушки, «что со зверем 2? Мне следует явиться к тебе, все в порядке. Пусть все слуги соберутся дома и восстанавливают силы», заверил я его. «Кстати, как вам удалось продержаться против Тиамат без моей маны? Я понимаю, что в этом мире концентрация магической энергии довольно плотная, но все же...» Ураборос поделилась ей. «Офис». Я поднял бровь. «И где она сейчас?» «Ушла. Сказала, что ей нужно проведать свою группу». «Хе. Ну что-то не меняется, полагаю». Краем глаза я заметил, что пара голов с голубыми волосами идут в мою сторону. «А-а-а-а», с легкой улыбкой на лице пропела Тиамат, дойдя до меня, и указала на женщину, отчего у меня разболелась голова. «А-а-а-а-а». «Ага. Как я и думал, этой женщиной являлась королева драконов Тиамат, и теперь я встречался с тремя носительницами этого имени. Но я не понимаю, почему, черт возьми, в ДХД сразу 2 человека с именем Тиамат». Но в следующий момент мои мысли оборвались, так как до меня дошли последние слова Тиамат, которые я не понял. «Стоп, наша дочь, приятно познакомиться, отец», абсолютно естественно произнесла королева драконов и уважительно поклонилась. «Я несказанно рада, что мать жива и здорова, хотя и не понимаю, как такое возможно, и тому, что она, наконец, смогла найти себе пару, действительно заинтересованную в ее счастье». У меня дернулась бровь. «А я действительно не понимаю, почему ты принимаешь это так естественно? Это со мной что-то не так, или со всеми остальными?»